6. Транслятор. В глубине подземелья, вырытого под старым кладбищем, в одной из многочисленных комнат стоял большой металлический агрегат. Никто и никогда за пределами этого подземелья не видел ничего подобного и не смог бы даже предположить его назначение. На первый взгляд это был просто большой железный шкаф, украшенный странными рисунками и письменами. Но за его небольшими дверцами можно было найти самые неожиданные вещи – стеклянные трубки, по которым бежали зеленые и синие потоки светящейся жидкости, ажурные конструкции из железных перемычек, в центре которых сияли драгоценные камни, песочные часы и даже склизкое пульсирующее нечто, напоминающее опутанное трубками человеческое сердце. Но центральной частью шкафа была большая деревянная дверь, открыв которую, вы не увидели бы ничего, кроме кромешной темноты. Сейчас эта дверь была закрыта. В шкафу загрохотало, и кто-то тихо выругался. Снова раздался грохот. Чей-то голос извинился и о чем-то попросил. Ему ответили, и в тот же миг в шкафу снова что-то опрокинулось. Олег, Людмила и Тинчурин очутились в тесном душном помещении. Все трое включили свои налобные фонарики и с интересом осматривали место, куда их занес черный луч из свистка телепортатора. «Надо бы потише, а то мы и так много шума наделали», – прошептал Взоров. «Ничего, ничего, я думал, хуже будет», – сказал Геннадий Егорович. «Нас могли здесь ждать». Он убрал пистолет, который был у него в левой руке, в кобуру, но второй продолжал держать наготове. «Олег, ты мне в глаза светишь», – пожаловалась Людмила. Олег Иванович извинился и выключил свой фонарик. Света фонарей Тинчурина и Людмилы хватало, чтобы понять, что здесь нет ничего интересного, кроме деревянной двери, которую им предстояло открыть. Тинчурин прикрыл свет фонарика рукой и попытался посмотреть в щель между дверью и косяком. То ли щель была слишком мала, то ли снаружи была такая же темнота, как и по эту сторону, но он ничего не увидел. Тогда Геннадий Егорович тихонько толкнул дверь, и она беззвучно открылась. Их взору предстала комната, вроде той, куда впервые провалился Миша, те же земляные стены и пятна светящегося мха. Они прошли в комнату и увидели агрегат, который перенес их сюда, тот самый шкаф с деревянной дверью. «Люда, ты взяла книгу и свисток с собой?» Вдруг в панике спохватился Олег Иванович. «Конечно, взяла», поспешила успокоить его Людмила и указала сначала на сумку, висевшую у нее на плече, в которой угадывались очертания книги, а потом на свисток, подвешенный на шнурок у нее на шее. «Интересно, а сможет ли этот аппарат перенести нас обратно?» – задумался Тинчурин. «Я думаю, уже нет», – ответил на его размышления Взоров. «Ведь свисток мы забрали с собой?» «Да», – согласился Геннадий Егорович. «А жаль. Когда мы найдем Мишу, нам придется еще придумать, как отсюда выбраться. Но свисток нельзя было оставить. Они бы могли этим воспользоваться. Ну что ж, если с этим ничего поделать нельзя, то нужно двигаться вперед. Вы готовы?» Олег и Людмила синхронно кивнули. Тинчурин вышел из комнаты в коридор, и они последовали за ним.